советские типографии напечатали 20 миллиардов книг за 4 десятилетия. И каких книг? Рассматривая их, люди ходили по этой выставке как зачарованные, начиная от отдельных прижизненных изданий, сочинений Владимировича Ленина, изданий, ставших давно уже библиографическими редкостями, было выставлено великое множество книг научных, философских, технических, сельскохозяйственных, справочных, художественных, детских, русские классики, классики иностранные, современные советские и зарубежные писатели были представлены широко и богато. Совсем неплохо работает наша полиграфическая промышленность. Продукция, в особенности последнего десятилетия, блещет красотой внешнего оформления, разнообразием переплетов, высоким качеством бумаги и печати. Некоторые книги являются образцами полиграфического искусства. Среди советских художников-иллюстраторов есть мастера, не имеющие себе равных во всей прежней истории русских иллюстрированных изданий. Иногда и не только русских. На выставке участвовало 235 советских издательств, экспонировавших свыше 12 тысяч книг на всех языках народов СССР. Можно было бы, конечно, отметить ряд недостатков, но организаторы выставки, Министерство культуры СССР, библиотека имени Ленина и Всесоюзная книжная палата проделали такую громадную работу, за которую нельзя не быть благодарным. Подобная выставка, несомненно, должна была бы быть постоянной. Отдельно о выставленных плакатах. Яркие, чрезвычайно убедительные сегодня плакаты дней Великой Отечественной войны художников Кукрыниксов, Ефимовы и других. Особое впечатление производили плакаты времен Гражданской войны. Смотришь на них и вспоминаешь молодость, борьбу с разрухой, голодом, победы над Деникиным, Врангелем. С некоторыми плакатами встречаешься, как с добрыми старыми друзьями, настолько они врезались в память. Некоторые из таких плакатов узнаешь прямо сердцем. Вернувшись домой, я вспомнил, что у меня есть нечто похожее, о чем, пожалуй, стоит рассказать. 1920 год. Разбитые вдребезги героической Красной Армии полчища генерала Деникина окопались в Крыму. На полуострове под руководством недоброй памяти барона Врангеля начал организовываться так называемый Третий поход Антанты против молодой республики Советов. Главные силы Красной Армии в это время были брошены на борьбу с Панской Польшей, и банды Врангеля сначала добились некоторых успехов. Центральный комитет партии и советское правительство решили покончить с Врангелем до зимы. 27 сентября 1920 года был создан Южный фронт под командованием Фрунзе. О полном разгроме врангелевских полчищ, о легендарном взятии Перекопа сложено немало рассказов и песен. Владимир Ильич оценивал победу над Врангелем как одну из самых блестящих побед Красной Армии. Ни щедрая помощь Антанты, ни созданные французскими инженерами неприступные укрепления Перекопского вала и Чонгара не помогли барону Врангелю. 16 ноября 1920 года последние остатки белогвардейщины были сброшены Красной Армией в Черное море. Как всегда, победоносным успехом своей армии помогала вся советская страна, напрягшиеся как один человек в героическом усилии. Рабочие ковали оружие, крестьяне везли хлеб, женщины наравне с мужчинами несли все тяготы войны. Не отставали от других писатели, художники, артисты, в частности и артисты эстрады, представители наиболее доходчивого и мобильного искусства. Коммунистическая партия придавала огромное значение агитационной работе на фронте. Броские плакаты художников, злободневные песни, хлесткие частушки, веселые рассказы считались немаловажным оружием. Незадолго до общего наступления я приехал с эстрадной бригадой в политотдел одной из дивизий. В Красной Армии артистов очень берегли и особенно близко к фронту не пускали. Однако работа оказалась по горло. 5-6 выступлений в день были отнюдь не в диковинку. В первый же день приезда Обвешанный револьверами комиссар дивизии поинтересовался: